Глава 52. Арья. Шатры, где шел пир, остались позади. Лошади шлепали по мокрой глине и прибитой траве, уходя от света во тьму. Впереди высились ворота замка. На стенах двигались факелы, трепеща на ветру. Их свет тускло отражался от мокрых шлемов и кольчуг. Еще больше факелов мелькало на мосту, соединяющем две башни-близнецов. Целая колонна огней струилась от западного берега к восточному. «А замок-то открыт», — заметила Арья. Сержант сказал им неправду. Решетка ворот ползла вверх на ее глазах, и через бурлящий ров уже перекинули мост. Вот только пропустит ли их стражи лорда Фрея? Арья прикусила губу, слишком взволнованная, чтобы улыбаться. Пес натянул вожжи так сильно, что она чуть не свалилась с повозки. «Семь поганых вонючих преисподних!» — выругался он. Их левое колесо ушло глубоко в грязь, и повозка слегка накренилась. «Слезай!» — рявкнул Клиган, хватив ее ладонью по плечу и сбив наземь. Она упала легко, как учил ее Сирио, но тут же вскочила с перемазанным грязью лицом. «Что ты делаешь?» — завопила она. Пес тоже спрыгнул, сорвал сиденье и полез за мечом, который спрятал под ним. Только тогда она услышала топот конницы. Река, стали и огня лилась из ворот замка, и гром копыт по подъемному мосту почти заглушал доносящийся из замка в барабанный бой. Люди и кони были одеты в доспехи, и каждый десятый держал в руке факел, остальные — топоры, длинные топоры с заостренными верхушками и тяжелыми, разрубающими кости и доспехи лезвиями. Где-то в отдалении завыл волк. Не слишком громко по сравнению с шумом лагеря, музыкой и низким зловещим гулом реки, но Арья все равно услышала. Может быть, не ушами, а чем-то другим. Этот звук пронзал ее, как нож, отточенный яростью и горем. Все больше и больше всадников выезжало из замка, по 4 в ряд. Им не было конца. Рыцарям, оруженосцам и вольным наездникам, факелам и топорам. Сзади тоже раздался какой-то шум. Арья оглянулась и увидела, что вместо трех огромных пиршественных шатров осталось только два. Тот, что в середине, рухнул. Она не сразу поняла, что происходит, но тут упавший шатер загорелся, а два других тоже обрушились, накрыв тяжелой промасленной парусиной бывших внутри людей. По воздуху полетели стрелы. Второй шатер воспламенился, и за ним и третий. Крики стали такими громкими, что можно было различить слова. Перед огнем мелькали темные фигуры, и сталь на них переливалась оранжевыми бликами. «Там идет бой», — смекнула Арья. «А эти всадники...» Время уже не позволяло следить за шатрами. Из-за разлива реки темная вода на конце подъемного моста доходила лошадям до брюха, но всадники преодолевали ее вброд, подгоняемые музыкой. В обоих замках, наконец, заиграли одну и ту же песню. И Арья узнала ее. Том Семерка пел ее в ту дождливую ночь, когда разбойники укрылись в пивоварне вместе с братьями Септрия. «Да кто ты такой?» — вопрошал гордый лорд, «чтобы я шел к тебе на поклон». Всадники ехали теперь через илы, тростники, и некоторые из них заметили застрявшую повозку. Трое человек отделились от колонны и поскакали, расплескивая воду к ней. «Ты всего лишь кот, только шерстью желт, да гривой густой наделен». Клиган одним взмахом меча рассек привязь неведомого и вскочил ему на спину. Конь, зная, чего от него ждут, запредал ушами и помчался навстречу всадникам. «Ты зовешься львом из большой горы, смотришь грозно на всех остальных. Но если когти твои остры, то мои не тупее твоих». Арья тысячу раз молилась о том, чтобы пес умер, но теперь... Она держала в руке скользкий от грязи камень, который даже не помнила, как подняла, и не знала, в кого им запустить. Она вздрогнула от громкого скрежета. Это Клиган отбил в сторону первый топор. Второй всадник объехал его сзади и размахнулся, целя ему в поясницу. Но неведомый круто повернул, и топор только скользнул по псу, разодрав его мешковатый крестьянский кафтан и обнажив кольчугу внизу. Он один против трех, его наверняка убьют. Арья сжимала в кулаке свой камень и вспоминала Мику, подручного мясника, с которым так недолго дружила. Потом она увидела, что третий всадник скачет к ней и спряталась за повозкой. Страх ранит глубже, чем меч. Гремели барабаны, завывали рога и волынки, ржали кони, сталь скрежетала о сталь, но все эти звуки как будто отдалились, и остался только всадник с топором в руке. Она видела у него на камзоле две башни, значит, это Фрей. Арья ничего не понимала. Ее дядя женится на дочери лорда Фрея. Фрей – друзья ее брата. «Не надо!» – закричала она, когда всадник объехал вокруг повозки, но он не остановился. Арья метнула в него камень, как когда-то яблоко в Джендри. Джендри она засветила прямо между глаз, но теперь промахнулась, и камень отскочил от виска всадника, лишь на миг прервав его атаку. Арья, скользя по грязи, снова укрылась за повозкой. Рыцарь последовал за ней. Из глазной прорези его шлема на нее смотрела чернота. Камень даже вмятины на шлеме не оставил. Они обошли вокруг повозки три раза, и рыцарь выругался. «Все равно не убежишь ты!» Топор обрушился ему на голову сзади, расколов шлем и череп, и рыцарь выпал из седла лицом вниз. Позади открылся пес верхом на неведомом. «Откуда ты взял топор?» – чуть не спросила Арья, но потом сама увидела. Один из фреев лежал, придавленный умирающей лошадью. Он утонул в луже не больше фута глубиной. Другой распростерся на спине. Латного ворота на нем не было, и из шеи торчал обломок меча. «Подай мой шлем!» – рявкнул Клиган. Шлем лежал в задке повозки, за бочонком со свиными ножками, прикрытый мешком сушеных яблок. Арья кинула его псу. Тот поймал его одной рукой, нахлобучил на голову, и на месте его лица выросла стальная, рычащая на огни собачья морда. «Мой брат!» «Он мертв!» – крикнул Клиган. «Думаешь, его людей перебьют, а самого в живых оставят?» Он повернул голову к лагерю. «Смотри! Смотри, будь ты проклята!» Лагерь превратился в поле битвы. Нет, вместо бойни. Пламя от горящих шатров взвивалось в небо. Горело также несколько солдатских палаток из полсотни шелковых павильонов. Мечи звенели повсюду. Но те дни позади, и о нем лишь дожди меж руин его замка скорбят. Двое рыцарей разом догнали бегущего человека. Бочонок, пролетев по воздуху, попал в один из горящих шатров, и пламя взвелось вдвое выше. «Катапульта!» — поняла Арья. «Замок стреляет по лагерю бочками со смолой или маслом». «Садись!» — Клиган протянул ей руку. «Надо убираться отсюда, да поживее!» Неведомый мотал головой и раздувал ноздри, чуя кровь. Музыка смолкла, и лишь один барабан бил медленно и монотонно, словно сердце какого-то чудовища стучало за рекой. Черное небо проливало слезы, река ревела, люди падали с брани на устах. На зубах у Арии скрипела грязь, лицо стало мокрым от дождя, только от дождя. «Но мы же здесь!» — крикнула она тонким и испуганным, как у малого ребенка, голосом. «Роб там, в замке, и матушка тоже, и ворота открыты!» Фреи больше не выезжали из замка, и она проделала такой долгий путь. «Нам надо пойти туда, к ней!» «Глупое волчье отродье!» Собачья морда сверкала стальными зубами. «Если ты туда войдешь, назад уже не выйдешь. Ты поцелуешь только труп своей матери, и то, если Фреи позволят. А вдруг ее еще можно спасти?» «Ну так спасай, а мне еще жить не надоело!» Клиган двинулся к ней, снова прижав ее к повозке. «Решай сама, волчонок, оставаться тебе или ехать, жить или умереть!» Ария повернулась и бросилась к воротам. Решетка в них уже опускалась, но медленно. Ария надала, но грязь, а потом вода мешали ей бежать. «Быстрее! Быстро, как волк!» Мост начал подниматься, с него ручьем лилась вода и падали комки грязи. «Быстрее!» Услышав позади громкий плеск, Ария оглянулась. За ней, поднимая фонтаны воды, скакал неведомый. Увидела она и топор, мокрый от крови и облепленный мозгами. Теперь она бежала уже не ради брата и даже не ради матери. Она спасала себя. Она бежала быстро, как никогда раньше, опустив голову, взбивая ногами воду. Бежала так, как, должно быть, бежал Мика. Топор обрушился ей на затылок.